Ладно, отвлекся я от истории с больной. Итак, профессор оделся и поехал с Заходиловым. Картина болезни оказалась тяжелой. Уступая просьбе ее мужа, дал направление в клинику. Тут же по телефону хотел распорядиться, чтобы готовили операционную, но оба супруга стали умолять полечить терапевтически. Хирург сдался и по телефону назначил больной терапевтический курс лечения. На следующий день картина ухудшилась. Хирург вновь предложил неотложную операцию. Но ни больная, ни ее муж согласия на операцию не давали. Прошло 3 дня. Тяжесть картины нарастала. В брюшной полости разыгрывалась катастрофа. Больной с каждым часом становилась хуже. Она начала терять сознание. «Если вы не дадите согласия на операцию сейчас же», — предупредил родных профессор Гафели, — «то завтра будет поздно». Супруги согласились. На операцию был выявлен воспаленный, наполненный камнями желчный пузырь. Стенка его омертвела и в одном месте прорвалась. Перед хирургом предстала картина острого разлитого перитонита. В этих условиях операция удаления желчного пузыря была трудной и опасной. Омертвевшие ткани расползались при прикосновении к ним. Когда хирург отделил шейку желчного пузыря от общего желчного протока, началось неудержимое кровотечение. Его не удавалось остановить ни зажимами, ни марлевыми тампонами. Врач убирал одни салфетки, клал другие, затем одну на другую. Кровотечение было настолько сильным, что больной пришлось переливать кровь одновременно в 2 вены. Но и это не помогало. Состояние больной быстро ухудшалось. Пульс частил, давление катастрофически падало. В этих условиях глубокий наркоз был очень опасен. А когда наркоз ослабили и больная стала просыпаться, положение еще более осложнилось. Был профессор Гафели опытный и искусный хирург. Не раз он выходил из трудного положения. Но здесь почувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Дрогнули руки. На миг усомнился в своих силах. Но, как часто случается в подобных ситуациях с людьми сильными, позвал на помощь всю свою волю. Прижав кровоточащее место сразу несколькими салфетками, попросил одного из помощников срочно пригласить в операционную заведующего кафедрой. Профессор Межуров по возрасту уже много лет не оперировал, но обладал большим хирургическим опытом и хорошим клиническим мышлением. Межуров явился в операционную немедленно. С первого же взгляда, оценив сложившуюся обстановку, понял, что прежде чем удастся обычными мерами остановить кровотечение, хирург потеряет больную. Он сказал: «Наложите на кровоточащее место длинные зажимы и, не накладывая лигатур, оставьте их в ране. Когда угроза гибели отодвинется, мы решим, как окончательно остановить кровотечение». Гафели так и сделал. 3 зажимами остановил мощное кровотечение, а менее сильное остановил тампонами. Оставив зажимы и тампоны в ране, осторожно зашил остальную ее часть. Долго еще продолжал он бороться за жизнь больной. На 13-й день после операции, с соблюдением всех предосторожностей, зажимы и тампоны были убраны. Кровотечение не возобновилось. Еще через несколько дней больная выписалась домой, чувствовала себя здоровой. А еще через месяц супруги Заходиловы отправились в долгожданное путешествие по Сибири. Осенью Заходиловы вернулись из своего путешествия веселые и довольные. Объездили почти всю Сибирь, купались в ее быстрых реках, загорали на горячем сибирском солнце, побывали во многих исторических местах, связанных с именами декабристов. Незадолго до наступления Нового года Елена Петровна Заходилова почувствовала недомогание. Муж вновь обратился к профессору Гафели. В тот же день профессор осмотрел больную и направил ее в свою клинику на обследование. Там, во время осмотра, в рентгеновском кабинете, больная внезапно скончалась. На вскрытии у нее обнаружили эмболию легочной артерии и тампон в забрюшном пространстве. Воспалительных явлений вокруг тампона не было. На научно-клинической конференции причина смерти больной Заходиловой подверглась всестороннему обсуждению. После сообщения профессора Гафели и патолога-анатома, после многочисленных вопросов и обстоятельных ответов на них, было сделано общее заключение, что причиной смерти больной Заходиловой явилась тромбоэмболия легочной артерии. Что же касается забытого тампона, то он влияния на исход болезни не оказывал, и, как принято у нас, медиков, выражаться, явился лишь патологоанатомической находкой. Профессор Гофилий тяжело перенес смерть Заходиловой. Пережив очень много во время операции и во время выхаживания больной, он невольно привязался к этой семье. Поэтому ему тяжело было разговаривать с мужем, объясняя ему причину печального исхода. К счастью для него, Заходилов проявил полное понимание. Он и сам видел, как старался и как переживал хирург, борясь за спасение больной. Поэтому он не сделал никакого упрека, только заплакал и сказал: «Что же, видно, такова наша судьба». Вскоре они снова случайно встретились. И снова сам по себе возник нелегкий разговор. «Понимаю, профессор, — говорил муж, — знать, судьба такая. А вы, что ж, вы все сделали для нашей семьи». Профессор Гофилий уехал в отпуск. Вернулся через месяц. В институте объявили конкурс на замещение вакантной должности заведующего соседней кафедрой хирургии. И Гофилий решил принять участие в конкурсе. При этом он не знал, что там уже лежали документы хирурга той же кафедры, шансы у которого на избрание по всем показателям были ниже. Не знал он и некоторых других обстоятельств.